Глава 19. Ноша темного властелина. Холод портала сменился теплом комнаты. Весело блестел огонь в камине, пахло деревом и маслом для светильников. Кажется, я дома. Но в следующую секунду Шун ощутимо укусил меня за палец и исчез, а я почувствовал всплеск темной энергии. Что за шутки? Щит сорвался с пальцев раньше, чем я осознал, что случилось. Кто-то истошно вскрикнул. Видно, до него добрался сбежавший Шишига. А я выпустил сгустки тьмы в тех направлениях, откуда ощутил удар. Кажется, попал, судя по глухому звуку падающих тел. Шун взгромоздился на плечо, оставаясь невидимым. Значит, врагов не осталось. «Ринальд!» Распахнулась дверь напротив, и в комнату влетел Делиан. «Все в порядке?» «Так это был не твой портал», — засомневался я. Но ведь ощущалась магия Дела. «Мой», — ответил тот. «Но меня вдруг вышвырнуло из комнаты, и дверь заблокировали магией. Кто это был?» Он склонился над распростертыми на полу телами и снял капюшон с ближайшего нападавшего. «Не может быть», — прошептал Дел. «Принц Эвор». «И Арамир». Я открыл лицо второго. «Что ж, вот они, наши заговорщики», — вздохнул Делиан. «Час назад я рассказал им, что ты отсутствовал и вернешься на выходных, а они потребовали вернуть тебя немедленно. Я прошел сюда, принцы остались в большой гостиной. Ума не приложу, как это могло получиться». «Зачем ты им рассказал?» — спросил я. «Не лучше ли было дождаться моего возвращения?» «Морок спал», — ответил Дел, и я запоздал и заметил, что и правда. Он снова стал самим собой. «У меня не было выбора, надо было как-то объяснить, почему перед ними был ты и вдруг стал я. Признаюсь, я подозревал принцев, но выловил только их основных помощников, так что они сами себе сослужили плохую службу. Подожди, Ринальд, они что, живы?» Дел склонился над Эвором. Мое заклинание начинало слабеть. Брат судорожно вдохнул. «Живы, конечно», — ответил я. «Их же надо допросить. Займешься?» «Конечно, только верни сначала морок». «Стража!» Стражники появились мгновенно, словно ожидали где-то рядом. Дел отдавал четкие и резкие команды, а я поставил на стол глобус и открыл его. Почувствовал, как с плеча исчезла тяжесть Шуна. Малыш перебрался на привычное место. «Так пока будет для него безопаснее». Закрыл глобус, сел в кресло и без особых эмоций наблюдал, как стражники выносят братьев из кабинета. Двигаться сами неудавшиеся убийцы смогут только к завтрашнему дню. Был ли я удивлен? Нет. И сам предполагал нечто подобное. Увы, у всех моих родственников была одна жажда — власть. И ради нее они были готовы на все. Даже лишить меня жизни. Может, поэтому я и пощадил Ника. Никиас не собирался меня убивать. Ему был безразличен трон и все, что с ним связано. И почему-то я был уверен, что Ник не стал бы плести против меня заговор. Надо будет написать ему через пару дней. Чтобы не беспокоился и спокойно учился. Приглашу его в Тервейн на зимних каникулах. Не к эльфам же ему возвращаться. Сцена в академии до сих пор стояла перед глазами. Ждал ли я, что все будет именно так? Не ждал. Хотелось верить, что меня поймут, что для друзей я не темный властелин, а прежде всего их друг. Не случилось. Обида жгла сердце. С другой стороны, не привыкать. Сколько раз говорил себе, нечего к кому-то привязываться, потому что результат всегда один и тот же. Либо лесть и ложь, либо кинжал в спину. Наконец кабинет опустел, и мы с Делом остались вдвоем. «Ты странно тихий сегодня», — с подозрением уставился на меня кузен. «Был утомительный день». Я снял морок. Почему-то он начал раздражать. «Спасибо, что разобрался с заговором, но в следующий раз не рассчитывай, что буду отсиживаться где-то». Дел прищурился, словно не верил своим глазам. «А ты изменился, кузен», — сказал он. «Раньше ты не стал бы меня благодарить, ведь твоя защита — мой долг». «Ты рисковал жизнью ради меня. «Чем тебя удивила простая благодарность?» — устало спросил я. Не было силы разбираться, прав Дел или нет. «Что-то случилось в академии?» Кузен все еще искал объяснение. «Эрин, ты не болен?» «Нет, я совершенно здоров. Просто нужно отдохнуть». Поднялся с кресла. «Распорядись, чтобы до утра меня никто не беспокоил, если не хотят лишиться головы. А тебя жду с докладом в 10. Нет, лучше в 11 часов. И да, к глобусу не прикасаться под страхом смерти. Это мой... трофей». «Слушаюсь». Дел склонил голову и вышел из кабинета, а я позвал. «Шон!» Глобус тут же открылся, и Шишига перебрался на плечо. «Слушай, малыш», — погладил его пушистый бок, — «мы теперь в столице, здесь у меня много врагов. Будет лучше, если ты останешься невидимым. Не хочу, чтобы тебе причинили вред». Шун заворковал, завозился на месте. От него исходили успокаивающие волны. «Хорошо, что хоть он со мной». «А теперь спать», — сказал я Шишиге. «Ты в глобус или пойдешь со мной?» Шун прижался к плечу, давая понять, что один он не останется. Что ж, так лучше. Я закрыл глобус, чтобы он не вызывал лишних вопросов, и пошел в спальню. Комната осталась такой же, какой оставил. Видимо, Дел успел отдать распоряжение, потому что кровать была разостлана. Я разделся и лег. Гобелены над головой изображали битву одного из моих предков со светлыми. Извечную битву. Да, Эрин, надо быть полным глупцом, чтобы поверить в то, что у темного властелина могут быть друзья. Лави это исключение исправил. Он маленький глупый эльф. Недаром на Ариен так за него беспокоилась. Его слишком легко одурачить. Он повзрослеет и тоже начнет ненавидеть бывшего друга. А вот остальные... Если испуга Лайлы я ожидал и надеялся, что она успокоится, то реакция Кая меня неприятно поразила. Да, наши семьи враждовали. Да, мы даже воевали друг против друга. Но я никогда бы не причинил ему вреда. Для меня то, что он третий сын Игнирда, ничего не меняло. Так почему изменило для него? Перевернулся на другой бок. Эдак я до утра не усну. Почему в академии все время хотелось спать, но не было возможности, а тут есть возможность, но нет сна? Мрак какой-то. Или Дел прав, и со мной что-то не так? Ничего. Неделя другая, и все вернется на круги своя. И будет, как должно было быть. А пока надо потерпеть. В комнате царила тишина. Настолько плотная и гнетущая, что ее, казалось, можно пощупать руками. Никто не шевелился, словно стараясь осознать произошедшее. Только что перед ними стоял друг, любимый, подопечный, а теперь на месте воронки портала осталась пустота. И комната вдруг потеряла что-то, что делало ее родной и уютной. «Он куда?» — тихо прошептала Лайла, будто боясь собственного голоса. «В Тервин!» Энтериаль сел на кровать и обхватил голову руками. «Вот глупый!» Я же его предупреждал. Ну, чем надо думать? Как в Тервин? А мы? Лави переводил возмущенный взгляд Селиона на сестру. В этом весь Эрин. Решает сам, а другие страдают. В данном случае пострадает только он. Элион сжимал и разжимал кулаки. Ему жутко хотелось крушить все, что попадет под руку. Но разрешить себе сорваться? Нет, нельзя. Он обещал Катарине спасти ее пустоголового внука. Только как спасти того, кто не желает, чтобы его спасали? Во дворец темного властелина ход закрыт. «Что вы имеете в виду, профессор?» — спросила Лайла. Девушка выглядела испуганной и расстроенной, хотя минуту назад выговаривала и обвиняла. Увы, такова женская суть. Меняться, как весенний ветер. «То, что в Тервине Ринальда ждет смерть», произнес Элион страшные слова. Его бабушка была провидицей и видела судьбу внука. Когда-то она взяла с меня клятву, что я сделаю все, чтобы найти Эрина и в течение года не спускать с него глаз. Эрину нельзя было возвращаться. Я предупреждал его об этом. Но когда он кого слушал? «Что значит «ждет смерть»?» Лайла побелела, как стена. «То и значит», — перебил ее брат. «Даже у нас дома говорили, что на Эрина было больше 20 покушений. А яд? А нападение в городе? По-твоему, это случайность?» И Ника постарались убрать с дороги. Поняли, что сильный союзник Эрину ни к чему. «Нет, тут кто-то действует очень продуманно. И этот кто-то прекрасно знал, где находится Эрин. А ты помогла его выманить в столицу». «Я не хотела». Лайла закрыла лицо руками. «Лави, как я могла подумать, что он темный властелин?» «Да, мы все понимали, что Эрин непростой смертный, но не правитель Тарвина же. Вспомни, что рассказывала бабуля». «Бабуля на прощание просила за ним присмотреть. А вместо этого мы и пикнуть не успели, как кто-то увел Эрина у нас из-под носа. Что будем делать, профессор Антериаль?» Элион уставился на юного эльфа, словно видел впервые. Чего-чего, а такой силы воли он в Лаве не подозревал. Парень не только не боялся, он собирался действовать. Хотя один раз они с Ником уже спасли Эрину жизнь. «Я поеду в Тарвин», — сказал Антериаль. «И сделаю все, чтобы пробиться во дворец. Попрошу Эрина принять меня в охрану. Откажет, все равно туда попаду. Но до его 151-го дня рождения не отойду ни на шаг. Я с вами». Лайла опередила брата, произнеся ровно ту же фразу, что и он. «Помнится, мгновение назад ты считала, что бабушка продала тебя врагу», — прищурился Элион. «И обвиняла Эрина во лжи и обмане». «Да», — девушка опустила голову, — «но я не думала, что могу его потерять. Я люблю его, кем бы он ни был. И если бы он рассказал раньше, хотя бы намекнул, я бы поняла. Мне нужно время». «Которого у нас нет», — припечатал Лави. «Профессор Антериаль, какой самый быстрый способ добраться до Тарвина?» «Портал, который в Академии открыть не может никто, а до ближайшего стационарного портала добираться двое-трое суток. Оттуда мы попадем не в Тарвин, потому что у нас нет необходимого разрешения, а в один из соседних городов». «А кто это разрешение может дать?» «Эрин. Ну или ректор Редиус, к примеру». «Тогда идем к ректору», — подскочил Лави. «Лайла, ты оставайся в Академии. Нечего приличной эльфийке в Тарвине делать». «Еще чего», — ожила девушка. «Нет уж, Лави Леон. Эрин мой жених, и я еду к нему». «Значит, нас будет трое», — заключил Элион. «Что ж, в путь, выдвинемся утром. Лави, ты едешь на мраке?» «Если он позволит», — смутился эльф. «Ради Эрина позволит», — уверенно сказала Лайла. «Да, нам, конечно, не тягаться по скорости с кошмаром. Значит, Лайлиэль поедет с тобой, а я буду требовать у Редиуса выдать мне одного из его скакунов. И о разрешении на портал похлопочем вместе». Брат с сестрой переглянулись. Они никогда не видели, чтобы у Редиуса были личные лошади. Но спорить не стали, видимо, решив, что профессору виднее. «Идем собираться», — потянул Лави сестру. «Захвати свои зелья и травы, а я загляну к Нику и попробую найти Кая. Надо же предупредить, что мы уезжаем». Храбрый эльф. Сунуть голову в пасть разъяренному демону. Но Элион не стал его останавливать. Не зря Наариен так гордилась внуком. Мальчишка обещал вырасти достойным светлым. А главное, у него не было предубеждения против темных, что уже позволяло поставить его на голову выше одногодок. Лави не знал, какие мысли бродили в голове его преподавателя. Сначала он спустился в комнату Ника. Парни решили не переводить в больничное крыло. У его изголовья по-прежнему сидел профессор Мерин и листал небольшую книжицу. «А, Лави Леон!» — улыбнулся он, и в уголках глаз пролегли добрые морщинки. «Я хотел узнать, как Ник». Лави покосился на друга. «Он спит», — ответил Мерин. «К утру ему станет лучше. Эрин Вестер совершил то, что до этого считалось невозможным, снял смертельное проклятие мгновенного действия. Парень почти не пострадал, его магические потоки быстро восстанавливаются. Так что скоро ваш приятель вернется к занятиям». «Я рад», — Лави почувствовал, как камень на сердце словно стал меньше. «Спасибо вам, профессор». «Это мой долг», — ответил Мерин. «Отдыхай, время позднее». Но вот как раз отдыхать было некогда. И если до этого Лави хоть как-то сдерживал эмоции, то теперь они решительно брали верх. Где искать демона, он не знал, но предполагал, что там же, где обычно находил Эрина. Стоило приблизиться к галерее, как уверенность окрепла. Оттуда доносился голос Наины, а где Наина, там и Кай. «И все равно это глупо», — увещевала любимого госпожа Карентель. «Ты ведешь себя как ребенок, злишься и дуешься. Посмотрел бы я на тебя на моем месте». Голос Кая было сложно узнать. «А я и так на твоем месте. Думаешь, кто-то в академии знал, что за необычайный студент к нам попал? Да перед ним все бы ходили по струночке». Лави некогда было слушать воркование голубков. Он громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Наина тут же поднялась, скомканно попрощалась и поспешила прочь. А Кай уставился на Лави. Его глаза все еще блестели алым, искажая обычно спокойное лицо. Сейчас он был как никогда похож на демона. «Я уезжаю». Лави решил не тратить время на глупый разговор. «Куда?» — спросил Кай. «В Тервин». «Зачем?» — во взгляде демона мелькнуло изумление. «Полчаса назад туда отправился Эрин. Нам нужно его найти до того, как это сделают убийцы. Энтериаль знал бабушку Эрина, а та была провидицей и сказала, что ему нельзя возвращаться в Тервин до следующего дня рождения. Ну разве Эрин кого-то слушает?» «Что ж, счастливого пути!» Кай отвернулся. «Ты с нами не поедешь?» Конечно, Лави рассчитывал на другой ответ. «Нет!» — отрезал демон. «Не вижу смысла кого-то спасать, и заранее не завидую тому, кто свяжется с Эрином. Как бы ему самому не понадобилась помощь!» «Что ж, дело твое!» Трудно было скрыть разочарование. «Я думал, ты Эрину друг». «Я тоже так думал». Кай по-прежнему не смотрел на Лави. «Как можно было не заметить? Его поведение, слова, манеры. Наверное, я просто не хотел верить тому, что вижу. Мы встречались с Эринальдом раньше. Я был при темном дворе и никогда не забуду того, что там увидел. Поэтому мой тебе совет — оставайся в академии, Лави. Этот темный не наш Эрин. Он зло воплоти». «У него светлая магия, если ты забыл». Злость, которая вроде бы улеглась, снова подняла голову. «Светлая! Лави, открой глаза! Я сам видел, как он убивал людей просто потому, что был не в настроении, а они попадались на пути. Да я боялся его до одури. В этом дворце можно сойти с ума». «И мы его там оставим?» «Это его дом. Он сам его таким сделал. Эринальд — король Тервина, темный властелин. И если бы он только захотел, все бы изменилось». «Ты тоже, я думаю, не последний человек в Демониуме. Так почему вместо того, чтобы его менять, ты сбежал в академию?» «Я был один». «Эрин тоже один», — выпалил Лави. «Ты или слепой, или дурак, или подлец. Мне не хочется верить, что дурак, потому что даже слепой видел, что собой представляет Эрин. Разве не он мирил вас с Наиной? Не он помогал мне призвать мрака? Не он отдал победу и спас мне жизнь на том балу? Ему не было все равно, что будет с нами, и мне не все равно, что будет с ним. Если его убьют, это будет наша вина, Кай. Мы не удержали Эрина, не узнали, кто стоит за покушениями в академии, а вместо этого решали свои дела, любовные и учебные. Ты же видел, как он боялся своей тьмы и пытался ее удержать. Так же, как и своего света. Эрин мой друг, и для меня его титул ничего не меняет». Лави помчался к лестнице. Он не думал, что разговор с Каем настолько выведет его из себя. Но сейчас хотелось крушить все, что попадется на пути. И это Кай, их друг. Что тогда говорить о недругах Эрина, если его боятся друзья? Нужно было успокоиться. И попрощаться с Ранибеттой. И заглянуть к мраку. Лави устало вздохнул и поплелся к возлюбленной. Похоже, этой ночью придется забыть про сон. А если... если они опоздают? Если Эрин уже погиб, кто-то же вызвал его в Тервин. От этих мыслей становилось настолько жутко, что эльф ускорил шаг. «Нет, они придут вовремя. Эрин, ты только продержись».